Во-вторых, сульфаниламиды нередко вызывают аллергические реакции, притом перекрестные. Если аллергию возбудит один из них, то весьма вероятно, что прием других сульфаниламидов приведет к повторным, порой даже более опасным для жизни аллергическим реакциям. Сравнительная узость спектра действия и все возрастающее количество аллергических осложнений значительно уменьшили популярность этих противомикробных средств. Недостаточность противомикробного действия сульфаниламидов с особой очевидностью проявилась во время Второй мировой войны. И тогда вспомнили об еще одном противомикробном препарате – пенициллине. Жарким летом 1928 года английский бактериолог Александр Флеминг, исследовавший мокроту больных воспалением легких, поместил 150 образцов посевов данного материала не в термостате, а на чердаке больницы. Через два дня оказалось, что в один из посевов проникла плесень. Данный посев тем самым был испорчен, но вокруг островка плесени возбудители воспаления легких не проросли. У Флеминга возникло естественное предположение, что эта плесень выделяет какое-то вещество, препятствующее росту микробов. Справедливости ради отметим, что Флемингу удалось повторить открытие, сделанное русскими учеными Моносеиным и Полотебновым еще в 1871-72 годах. Однако в те времена это событие не оказало никакого влияния на практику. По предложению Флеминга, отфильтрованной из-под плесени культуральной жидкостью весьма успешно лечили гнойные раны. Однако препарат этот оказался весьма нестойким, в течение 10-15 дней терял активность. Все попытки выделить из него действующее начало было безуспешным, а в 1932 году авторитетная комиссия под председательством Чейна пришла к выводу о совершенной неперспективности пенициллина. Однако сам Флеминг несокрушимо верил в силу и перспективность обнаруженного им пенициллума. Еще в 1937 году он писал: «Настанет день, когда найдут способ выделить из плесени активное вещество и выделить его в массовом масштабе. И тогда мы увидим, оно будет широко применяться против болезней, вызванных теми микроорганизмами, которые, как я знаю, оно уничтожает». Когда началась Вторая мировая война, травматическая эпидемия небывалых масштабов вновь обратилась к пенициллину. За дело его доведения до нужной для медицинской практики кондиции взялся коллектив под руководством весьма инициативного исследователя Говарда Флори. Он продолжил работы комиссии Чейна. В результате уже в 1941-42 годах в военные госпитали стал поступать во всех отношениях пригодный к употреблению препарат. Тогда же пенициллин был выделен и в Советском Союзе Ермольевой. В 1943 году Флори передал технологию производства нового препарата в ведение США. Там были созданы все нужные для промышленного производства условия и стали производить пенициллин в достаточно больших количествах. Рассказывают, что когда Флеминг посетил один из таких заводов, он высоко оценил безупречную санитарную культуру, царящую в цехах, и даже пошутил, что если бы в 1928 году он имел такие прекрасные условия для работы, то никогда не открыл бы пенициллин. В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн были удостоены Нобелевской премии.